Я так хотел с тобою встретиться ночь. На небе звезды и немного луны. Я ждал, я не ложился спать. Я увидел тебя. Слышишь, ночь, ты почему такая грустная ночь? Я вышел из дому, и нет никого. А я хотел поговорить с кем-нибудь в темноте. Твоей судьбе я ничего не знаю о тебе. Свою постель не променяю, дурак ни на что. А может, ночь, не так уж плохо все, скажи мне, ночь. И есть у каждого дорога в ночь. На небе ровно столько звезд, сколько наших глаз.